Глава 24. Некоторое время в комнате стояла полная тишина. Его императорское величество не подавал вида, что его тревожит сложившаяся ситуация, а лишь стиснутые на подлокотниках пальцы выдавали напряжение монарха. «Артефакты», — наконец произнес он, открывая глаза. «Ты сделал для Солнцевых защиту от магии смерти, Иван. Сможешь ли ты сделать такие от магии крови?» Сложив руки на коленях, я несколько секунд обдумывал его предложение. И не потому, что размышлял о том, как вежливее отказать. Но прояснить ситуацию было необходимо. «Пока что у меня только открылся второй узел, Ваше императорское величество», — напомнил я. «Мой резерв ограничен довольно маленьким объемом. Магия крови же... Она не играет по правилам», — подобрал нужные слова я. Тяжело все же на ходу не изводить магическую теорию до уровня человека, который в ней не особо-то понимает. Да, государь был чародеем, семи узлами и магическим взором, но он не стал бы задавать такого вопроса, если бы действительно разбирался в чарах. «Я могу выстроить защиту от некоторых магических ударов», — произнес я. «Но так как магия крови нестабильна, и при одном и том же заклинании способна выдавать разные результаты, я никак не могу дать вам гарантии, что она перекроет весь возможный урон. К тому же кровавый чародей вполне может увеличить свою силу за счет числа больших жертв, и тогда его заклинания просто сметут любую защиту. У всего есть предел, у артефактов он определен изначальными материалами, и как бы кто ни старался, абсолютной защиты быть не может». «Защититься хотя бы от чего-то уже лучше, чем ходить голым», — пожал плечами император. «А если вопрос в том, что у тебя всего два узла? В тюрьмах на пожизненном сроке всегда найдется несколько тысяч человек, которые могут послужить тебе ступенькой к развитию». Это было не самое приятное предложение. Становиться мучителем, который натурально пытает людей ради собственной силы, я не желал. Я всегда боролся против таких магов и прекрасно помню, к чему приводят игры с магией крови. Те чародеи, что устраивали массовые жертвоприношения в войнах с империей людей, неизбежно сходили с ума. Не пускали слюни и не ходили под себя, как обычные сумасшедшие. Вместо этого они превращались в придаток к вечному непроходящему голоду, который требовал больше жизненной эссенции. И насытить эту жажду было невозможно. Отдавать свой рассудок ради того, чтобы за несколько дней стать магом с семью узлами — это неравноценный обмен. Зачем мне развитие, которое превратит меня в чудовище? «Благодарю, Ваше императорское величество, но от этого вашего предложения вынужден отказаться», — склонил голову я. «Даже если я прикажу», — нахмурив брови, уточнил государь. «Есть вещи, которые делать нельзя, Ваше императорское величество», — произнес я. «И магия крови — это то, чем я заниматься не стану. Речь идет о жертвоприношениях, во время которых не пара человек, а тысячи людей будут подвержены пыткам и страшным мучениям. Они даже умереть не смогут раньше, чем я их опустошу до дна. Никто не заслуживает такой участи, Ваше императорское величество». «Если хотите, я могу стать учителем, защитником или убийцей, но я не буду палачом». Я понимал, что сейчас, возможно, поставил все не на ту карту. Вопрос сохранения династии правителя всегда очень щекотливый, и если бы я согласился, мог бы получить многое. Возможно, даже стать кем-то большим, чем потомственный дворянин. Например, через брак с императорской племянницей или внучкой. Но если что я и унаследовал от Моровых, так это принципы. Те самые, что наложились на мой собственный опыт верховного мага. Да, я разбирался в магии крови, умел ее применять, но есть вещи, о которых ты знаешь, и вещи, которые ты делаешь. Я не стеснялся поглощать жизненную эссенцию противников, убитых в бою или просто умерших рядом. Но превращаться в конвейер по ее добыче, рискуя расплатиться за это рассудком... Я знаю слишком много заклинаний, которые местными чародеями еще даже не были изобретены. И могу представить, что стал бы делать на моем месте не сдерживающий своих порывов безумец, жадный до силы и власти. Рвался бы к власти, покоряя народы. Не стал бы гоняться за кровавым культом, а возглавил собственный, куда более эффективный и опасный. Подобные объединения на государственном уровне смогут стереть в порошок любую армию, сколько бы в ней боевых магов ни числилось. И остановить такого кровавого безумца смогли бы лишь с огромными потерями, после которых человечеству пришлось бы восстанавливаться поколениями. Ведь если бы я получил безграничную силу, которую обещают ритуалы магии крови, да перестал оглядываться на собственный кодекс чести, равных на земле чародеев бы просто не нашлось за всю ее историю. Конечно, кто-то на моем месте обязательно занялся бы именно этим, стремясь стать богом во плоти. Но я, к счастью, не из таких людей. Я не безумен. А еще существовал такой фактор, как необходимая жестокость. Император сейчас в отчаянном положении, весь правящий дом под угрозой уничтожения. И в данный момент, да, он согласен пойти на любые шаги, чтобы этого избежать. Но если представить, что я все сделал, развил свои узлы до предела, я вновь стану угрозой для действующей власти. Потому что тот факт, что я смог не просто развиться как чародей, но и создать практически абсолютную защиту от самой опасной магии на свете, сам по себе приведет к вопросу, а не нужно ли такому герою укоротить жизнь? Сейчас он на стороне законной власти Российской империи, а ну как передумает, и что с ним таким красивым делать? Как его останавливать? Ведь в империи людей началась за мной охота не просто так. Правящая семья избавилась от всех угроз, которые имелись у государства, и я остался единственной силой, которая могла бы все уничтожить. Захватить власть? 7 заклинаний, трон пуст. Показать себя правителем, под рукой которого исчезли голод и болезни? 10 ритуалов раз в год, и все поля плодоносят в 10-кратном размере, ни засухи, ни наоборот, затяжных ливней. Скот здоров и плодится, а люди не болеют и живут в счастливом мире без войн и проблем. Стать императором для меня было бы просто. А говоря откровенно, я бы справился где-то между завтраком и обедом. И потому я самим своим существованием угрожал действующей власти. От смены правителя империю людей удерживала лишь моя воля. Но я не собирался рушить то, что своими же руками и создавал. Империя людей в моем мире уже доказала свою эффективность. Ведь в последние лет 50 мне даже не приходилось покидать собственную башню. Правящая династия справлялась со всеми вызовами сама, доказав тем самым, что уже не нуждается в добром дедушке, который готов в любой момент бежать на помощь и вытирать сопливые носы простым по меркам верховного мага людям. Там я сделал все, что мог. Конечно, со временем, скорее всего, империя людей развалится, как и любое другое государство. Но это будет уже не дело моих рук. Я создал золотой век человечества, а уж как им распорядиться, решали его законные правители. Но повторять этот путь здесь, на земле, я не хотел. Как раз потому, что однажды уже был единственной угрозой благополучию человечества и мироздания в целом. В прошлом мире я помогал по той причине, что меня об этом просил друг. Здесь же никаких обязательств в этом плане у меня не было. И я не собирался их на себя брать. «Ты сейчас сказал мне, что готов дать убить своего государя, но не переступить через свои принципы», утратив любые намеки на доброе расположение, уточнил его императорское величество. Что ж, похоже, на этом моя карьера и закончится. Впрочем, нельзя сказать, что я жалею о своем решении. Правда, она всегда лучше притворства. Да и, откровенно говоря, все то, что я видел после пробуждения на алтаре кровавого культа, это слабость правящей династии. Слабость ведомств, долженствующих защищать интересы жителей Российской империи, игры с собственным дворянством, которые в итоге и привели к этой ситуации. Ведь кто мешал вернуть архив раньше? Почему императоры прошлого не организовали ту самую волшебную академию, чтобы выращивать магов для страны? Да, пришлось бы взять высшее дворянство в долю и конкурировать за тех, кто только учится в стенах заведения. А получилось то, что получилось. Я не могу назвать текущего императора хорошим правителем. При всем моем уважении к нему не могу. «Я готов сделать то, что я могу сделать, государь», — ответил я. «Не больше, но и не меньше». То же, что вы предлагаете, приведет к одному результату. Я сойду с ума. Начну резать людей просто ради того, чтобы получить еще капельку жизненной эссенции. Расширить свой резерв еще на микрон. И я уже не смогу остановиться сам. И, честно говоря, я не представляю, как вы сможете меня остановить, если я лишусь рассудка. С теми знаниями, что у меня есть, да с 7 узлами, но при этом без каких-либо этических и моральных тормозов, я стану бедствием, которое опустошит столицу, прежде чем меня смогут остановить. Император чуть расслабился, хотя и сохранял бесстрастно холодное выражение лица. «Вот как, значит», — выдохнул он. «Получается, и кровавый культ не сможет развивать таких магов». «Если мы говорим об эволюции чародея со 2 узла до 7, безумие неизбежно», — кивнул я. Но тут же добавил. «Однако с 6 на 7 вполне реально. К этому моменту у мага уже имеется достаточно прочная защита разума, чтобы не сойти с ума от переизбытка силы. Но все равно потребуется огромное количество жертв. А их не так-то просто прятать. Речь идет о сотнях замученных жертв, которых придется убивать с небольшими интервалами, просто чтобы поддерживать уровень насыщения 6 узла. — Хорошо, я тебя понял, Иван, — кивнул государь. — Тогда вернемся к вопросу артефактов. Добытая тобой информация серьезно поможет моим людям найти место удара. Деньги ты получишь, как только мы договорим, в соответствии с контрактом. Но артефакты для нашей семьи ты все равно изготовишь. Что тебе для этого понадобится? Я сделал вид, что задумался. Можно было бы заломить цену, взяв излишками дорогих ингредиентов, но раз уж его императорское величество не изволит гневаться на отказавшего ему дворянина, к чему наглеть? Гораздо лучше будет взять нормальное количество и компенсировать свое время новыми заказами. Ведь нет никаких ограничений, сколько артефактов может носить один человек. Так что в теории я могу превратить монарха в новогоднюю елку, обвешанную всеми возможными защитами. Да, пока что это будут не самые мощные артефакты, но ведь их никто не мешает заменять на более совершенные, когда мой резерв продолжит развиваться. Конечно, если до императора не доберутся раньше». «Мне потребуется время, чтобы все рассчитать, ваше императорское величество», — произнес я. «Дайте мне хотя бы 30 минут». Государь резко поднялся со своего кресла и двинулся к двери. Обернувшись у нее, он велел. «У меня есть идея получше. Идем, я проведу тебя на склад ингредиентов». Что ж, от такого предложения не отказываются. Шли 12-е сутки работы. Император как привел меня на склад, так и оставил здесь. Несколько человек из гвардии постоянно сменялись, и было не слишком понятно, сторожат меня, чтобы я чего лишнего не взял, или охраняют от вмешательства со стороны. Впрочем, меня это волновало крайне мало. Мне приносили еду с императорской кухни 5 раз в день. Между работой я дремал на кровати в комнатке смотрителя. Самого хозяина, похоже, убрали как раз перед нашим приходом. И я, наконец, сумел запустить циркуляцию магии во сне. Теперь процесс не прерывался, работая круглосуточно. Меня никто не торопил, не понукал и, в принципе, даже не заговаривал со мной. В первый день я долго ходил между полок и стеллажей с холодными камерами, впечатленной коллекцией. Императорский склад ингредиентов действительно заслуживал в своем названии первого слова. Здесь было буквально все, что могло бы понадобиться артефактору, и в огромных количествах. Запасы были неоценимы по стоимости, что-то вообще уже достать считалось невозможным ввиду истребления тех же редких видов животных, Но здесь и сейчас у меня все это было под рукой. Как и хотел император, я собирал для него и его семьи артефакты, защищающие от магии крови. Во всем ее многообразии. Я сдержал слово. Не просто было создать поглотитель, который преобразует направленные на владельца артефакты чары из школы крови в свободную силу. Таким образом, я избавился от необходимости встраивать контрзаклинания для конкретных чар. Было много сложных расчетов, долгая работа по нанесению ритуальных рисунков, но сейчас передо мной лежал перстень, последняя деталь набора, предназначенная наследнику Российской империи. С хрустом потянувшись, я поднялся из-за стола. Смахнув готовый артефакт в невзрачную коробку, я отнес его к стоящему запертых дверей гвардейцам. Боец пошевелился, принимая у меня упаковку. «Готово», — произнес я. Служивый кивнул, а его напарник тут же выпустил соратника. Мне же оставалось вернуться на место и навести порядок. Слово свое я сдержал, выдал все, что мог, и даже чуть сверх того. Конечно, все еще оставалось место для случая, но самые распространенные простые чары магии крови теперь до императорской семьи не достанут. Просто растворятся, наполнив силой. В теории сильные чары, вроде того же Алого Шторма, должны заметно ослабнуть, но без подтверждения на практике заявлять о подобном я не спешил. Как ни крути, а все, что я здесь сотворил, — экспериментальная разработка. Такое я даже верховным магом не делал. Но, откровенно говоря, в прошлом мире мы кровавых чародеев задавили и без этого. Теперь же, опираясь на свои знания, я создал защиту, за знания которых меня могут убить. Ну или, по крайней мере, пытаться до тех пор, пока не иссякнут силы. За себя я не боялся. В конце концов, император не настолько глуп, чтобы распускать слухи о том, откуда у него такая защита и что она вообще есть у правящего дома. Потому что магия магии, а снайперская пуля всегда может поставить жирную точку в жизни одаренного. А если кровавая магия не работает, мятежники переключатся на другие средства. Дворянство бросило государю вызов. И хотя он не казался мне достаточно сильным политиком и руководителем, альтернативы на самом деле не имелось. Пока на троне есть император, Российская империя остается единой страной. Но стоит дворянам убрать его фигуру, и они сами не смогут договориться о новой династии. И в итоге все кончится развалом государства на маленькие страны, не способные обеспечить собственную безопасность. Закончив уборку на столе, я прошел в комнату отдыха и щелкнул выключателем чайника. Иронично, но здесь стояли те же пакетики, которые мы с императором заваривали в камере для благородных. Меня здесь тоже держали под охраной, при этом обеспечивая достаточно комфортные условия для работы. И по большому счету меня это даже устраивало. Я занимался магией, развивал свой резерв и оберегал Российскую империю от кровавого культа. Да, в рамках лишь правящего рода, однако одного этого хватало, чтобы не дать гражданской войне начаться. Заварив себе чай, я опустился на диван и, прикрыв глаза, прислушался к тишине. Впадать в медитативное состояние я не собирался, но моему мозгу пока что все еще тяжело дается работа с такими массивами магических чертежей. Так что посидеть с закрытыми глазами, вдыхая запах чая, было полезно и расслабляло. Существовала вероятность, что император испытает мои артефакты и решит запереть меня в золотой клетке. Но в таком случае я просто выберусь из заточения сам и спокойно уйду. Для наследия Моровых я сделал все, что мог. Вряд ли Александр Васильевич и его предки могли всерьез рассчитывать, что их потомок создаст надежную защиту для императорского рода, так что свой моральный долг перед ними я считал исполненным. Дверь в мою комнатку приоткрылась с легким скрипом, и я поднял веки. — Здравствуйте, Иван Владимирович, — произнесла рыжая помощница великого князя, чуть наклонив голову. — Меня отправили, чтобы сообщить вам, что вы свободны, и доставить вас домой. Я кивнул. — Спасибо, Екатерина. Спрашивать, почему ее не оказалось в том кортеже Александра Александровича, При том, что девушка говорила, что быть рядом ее обязанность, я не стал. Двоюродный брат императора запросто мог отослать девушку с поручением и тем самым спасти ей жизнь. Вслед за ней я вышел обратно в складское помещение, где по-прежнему стояла пара гвардейцев. Вот только в этот раз дверь наружу была открыта. «О вашем пребывании в Кремле никому не сообщали», — продолжила инструктаж девушка, шагая впереди. «Завтра утром будут готовы документы, подтверждающие, что вы были вызваны на консультацию в Великий Новгород». «Хорошо», — ответил я, следуя по служебным коридорам Кремля. «А еще государь распорядился, чтобы я всегда была рядом с вами, Иван Владимирович», — сообщила Екатерина, — «на случай крайней необходимости». «Вы в особняк мой переедете?» — хмыкнул я. «Если вы не возражаете, легко пожала плечами та». Мы вышли на подземную парковку, где меня все это время ждал Коршун. Екатерина вытащила ключ из кармана и отперла замок с водительской стороны. «Я поведу, если вы не возражаете, Иван Владимирович». «Полагаю, адрес вам известен», — ответил я, опускаясь на заднее сиденье. «Пожалуйста, разбудите, когда едем». И, не дожидаясь ответа, я закрыл глаза. «Что ни говори, а я слишком устал за эти 2 недели».